«Взывал ко мне ли ты, юный падаван?» Голос, слышанный в фильме, скопировать оказалось проще простого. «Взывал!» — радостно воскликнуло нечто угловатое и сутулое. «Силу великую ощущаю, не в тебе я! Хе-хе-хе-хе!» Я прошлась по заваленному вещами полу, выдерживая паузу. «Искал меня ты зачем?» «Мне нужны твои знания и меч джедаев! Вместе мы отомстим моим недругам и установим справедливость в институте!» Посохом, виденным у этого персонажа в фильме, я попробовала расчистить пол вокруг себя, но потом бросила это неблагодарное занятие и левитацией перенесла себя на письменный стол. Парнишка смотрел на меня потрясенным взглядом. «Тороплив ты, юный падаван! Что знаешь о мести? 800 лет джедаев учил я. Решать сам буду, кого в ученики брать. Гнев, страх, агрессия — это темная сторона силы. Раз один ступишь на тропу эту, судьбу твою она определит навсегда». «Бла-бла-бла, это лекция для простачков. Давай сразу перейдем к моменту, где ты мочишь моих врагов». «Желание твое первое — это?» «Да, исполняю. Увидеть сможешь завтра желаемое». Мастер Йода растворился в темном вихре. Простенькая иллюзия произвела на студента неизгладимое впечатление. Как только этот щуплый, наивный юноша умудрился заключить контракт с представителями теневого мира? Ответ на вопрос подпадал под гриф секретности отдела ловчих душ, поэтому мне оставалось молча выполнять свою часть контракта, а за моральным падением молодежи пусть инквизиция следит. Вот за такими размышлениями я и уснула в своей родной постели, забыв активировать амулет защиты от проникновения в сны. С ним я не расставалась последние 2 месяца, поскольку еще в самую первую неделю стажировки убедилась, что мой непосредственный начальник любит играть нечестно. Когда эта белобрысая сволочь впервые проникла в мой сон, я, аки невинный агнец, бегала по заливному лугу в белом платье до колена с венком из ромашек на голове и пыталась поймать бабочку удачи для опытов. И почти поймала, но тут... Огромная темная туча наползла на небо, закрывая собой теплое солнце и погружая мир во мрак. Я даже пискнуть не успела, как оказалось, опрокинута наземь. Чужие горячие руки заскользили по телу, задирая подол платья, а проворный язык уже чертил на шее замысловатые узоры. В шоке от своих сновидений я даже не сразу сообразила, что происходит. Но зато, когда разобралась, этот любитель путешествий по чужим снам получил сполна. Заклинание мужской несостоятельности слетело с губ совершенно случайно. Увы, продержалось оно недолго. Все-таки Борислав Матвеевич не зря занимал свой пост в корпорации. Но этого времени мне хватило, чтобы выставить оккупанта из девичьих грез. Искренняя вера, что мужчина поймет намек и больше меня не потревожит, рассыпалась в прах следующей же ночью, когда вместо очередной прогулки по сказочному лесу я неожиданно оказалась в огромной спальне. Да еще в таком виде, что опытные актрисы порноиндустрии умерли бы от зависти. Естественно, заклинание вечного льда слетело с пальцев совершенно случайно. Зато чрезвычайно метко, в пах негодяя. После этого я смогла разорвать контакт и проснуться. На третью ночь рисковать не стала и выпросила у друга амулет. После этого вторжения прекратились, а я спала сном праведника. К сожалению, у этой вещицы имелся недостаток, разряжалась она быстро, так что днем приходилось ставить на зарядку, а вечерами после тяжелых рабочих будней я иногда забывала активировать амулет. Вот в такие-то моменты Борислав Матвеевич и напоминал о себе. И как только узнавал негодяй. Фантазия, с которой он обустраивал места встреч, порой вгоняла меня в краску. Удивительно, но за время последнего задания, пока я была рыбкой, шеф меня не трогал. Видимо, из-за этого я потеряла бдительность. Стоило заснуть и погрузиться в прогулку по осеннему парку, как что-то неуловимо изменилось. Вместо привычной тропинки с золотом опавших листьев я видела дорогу, которую уводила куда-то вглубь, заманивая неясными звуками. Я шла нарочито медленно, но тропинка, уподобившись траволатору, сама повезла меня вперед, неминуемо приближая навстречу с неизвестным. Не знаю, в какой момент пришло озарение, но когда поняла, кто именно ждет за поворотом, попыталась выскользнуть из сна и не смогла. Терпкий запах окутал с ног до головы, кружа голову и туманя разум. Солнечные лучи, просачивающиеся сквозь густую листву, принялись ласкать тело, с которого медленно исчезала одежда. Шепот, теряющийся среди деревьев, вызывал сладкую дрожь, Легкие поцелуи, стоны. Мира, моя рыжая бестия. Теперь вполне материальные руки скользнули на грудь, а в поясницу уперлось уже готовое к злодейству доказательство мужественности. Я так долго ждал. Губы снова заскользили по шее, иногда сменяясь укусами, а нахальные пальцы стали творить такое, о чем приличной волшебнице даже знать не положено. Впрочем, приличной я перестала быть еще накануне 18-летия, но и сдаваться так быстро не хотелось, тем более в плен женатому мужчине. Однако с разбушевавшимися гормонами спорить оказалось бессмысленно. Борислав был асом в исполнении желаний эротического характера. Меня мягко утянули на ложе из опавшей листвы, которая на ощупь оказалась нежнейшим шелком. Этот диссонанс придал сил, чтобы еще раз попытаться отстраниться, но мои запястья крепко перехватили, а сверху накрыло мужское тело, приятной тяжестью придавив к земле. Борислав продолжил ласки с таким упоением, что мне оставалось только стонать. От возбуждения я уже была готова молить взять меня не мешкая, когда неожиданно раздался зов. Именно он помог вырваться из волшебного тумана, словно ледяной водой смывая возбуждение. Проснувшись, я резко села на постели и потерла лицо ладонями, пытаясь привести себя в чувство. На полу валялось сброшенное одеяло, пеньюар был изорван в клочья. Тело ломило от нереализованных желаний. Душ помог устранить последствия оборванного сна, но настроение не прибавил. Стоило ли удивляться, что перед клиентом я появилась зеленее вчерашнего и намного ехиднее. Парень такой настрой воспринял как добрый знак, ибо свято уверовал, что пострадают только его враги. Им я собиралась мстить с особым удовольствием, представляя на их месте неудавшегося соблазнителя, бессовестно воспользовавшегося своим служебным положением и навыками, полученными за годы работы. «Мочить!» — крикнула я, и под покровом невидимости мы переместились к врагам клиента. Группа молодых людей из 5 человек безбожно прогуливала первую пару. У каждого в руке была банка энергетического напитка, они шутили, обсуждали последние гонки и мерились подружками. Неожиданно банки лопнули, и из них во все стороны брызнул резко пахнущий энергетик. Никто, к счастью, не заметил, что облило их значительно сильнее, чем можно было ожидать от наполовину выпитых банок. Инцидент получился неприятным, но не смертельным, поскольку из-за отсутствия свидетелей им даже репутацию подмочить не удалось. Ватага дружно отправилась в мужской туалет отстирываться и высушиваться под сушилкой. Вот там-то я и отвела душу. Бедолаги сначала решили воспользоваться удобствами, но писсуары отразили подачу обратно, облив кому рубашки, кому даже лицо. Красное от унижения студенты ругались похлеще сапожников, но в конечном итоге отправились к раковинам отстирываться. Как только они увлеклись процессом настолько, что перестали обращать друг на друга внимание, сорвало все краны. Пацанов обливали попеременно струи ледяной и горячей воды. Пытаясь хоть что-то с этим сделать, они переругивались между собой, и начался мордобой. Когда в полудраке студенты ничего уже не соображали, произошла катастрофа вселенского масштаба. Иначе я никак не могу назвать одновременную поломку всех унитазов, из которых с жутким хлюпающим звуком потекло все ранее отложенное. В итоге желание клиента я исполнила в прямом смысле, еще и сверху добавила. Правда, заказчик не оценил. «Недругов мочить просил ты, но как именно уточнить забыл. Исполнил желание твое я». «Да, но я имел в виду совсем другое». «Мысли твои туманны. В корень зреть надо проблем». «Ах так, тогда я тогда желаю стать могущественным джедаем, как ты». «Исполняю», — для наглядности махнув световым мечом, как волшебной палочкой прошептала заклинание. «Результат увидеть завтра сможешь ты, а сегодня прощай, юный подаван». Оставив парня безмолвно хлопать ртом, я растворилась в темном вихре. Мне нужно было привести в порядок разбушевавшиеся гормоны. Кровь кипела в жилах, а напряжение требовало выпустить пар. Хотелось пойти к начальнику и набить ему морду. Но кто даст гарантию, что этот черт не переведет мордобой в горизонтальную плоскость? Оставался единственный выход — тренировочный зал. Кирилл моему неожиданному появлению, конечно, удивился, но ничего не спросил, за что я была очень благодарна. Кузен умел определять эмоции и настрой человека по одному взгляду. Этому же обучал своих бойцов, которым в будущем предстояло стать телохранителями для важных персон теневого мира. А таким любопытство проявлять не полагалось. Все, что они когда-либо слышали и видели, с ними же и оставалось. Выбрав подходящую кабинку, я поставила режим активной атаки, отбросила в сторону глупые мысли и сосредоточилась на бое, отражая нападение врагов. Активный бой выжил до предела, помогая сбросить напряжение. Желание пойти и убить начальника отпало, зато в голове стал складываться план мести. Очень сладкой мести. «Успокоилась?» Кузен, до этого следивший за боем двух учеников, повернулся ко мне и мягко улыбнулся. «Угу! Помощь потребуется?» «Сама справлюсь!» «Опять начальство доводит!» «Тебе уже и об этом рассказать успели?» — усмехнулась я. «Скажи спасибо, что до мамы и бабушки не дошло. Я вовремя успел перехватить их шпиона и договориться». «Опять обещал хвост надрать?» — хихикнула я. «Веришь, одного взгляда хватило, чтобы Хока сам все понял. Однако последить за ним все равно не помешает». «Ох, запугал ты нашего котенка!» «Котенок, как же! 500 лет пошла, а он все мелким и пушистым комком притворяется. Одно название — фамильяр». «Не ругайся на Хоку. В конце концов, он не единожды вытаскивал нас с Каримом из веселых заварушек». «Это да», — усмехнулся Кирилл. И я не смогла сдержать ответной улыбки. Карим, младший брат Кирилла и мой ровесник, от природы был авантюристом. Его проказы с моими не шли ни в какое сравнение. Но зато, когда мы шалили вместе, весь город на ушах стоял. Увы, в последний раз с братом я виделась несколько лет назад, когда провожала военное училище на другом конце света. Раньше мы часто переписывались и общались в сети, но после начала практики у Карима и работы у меня со свободным временем стало туго. Если раз в неделю могли переброситься парой фраз, почитали за счастье. «В общем, будь осторожнее. Сама знаешь, что сделает родня, если узнает о посягательствах темного». «Буду, спасибо». Чмокнув кузена в щеку и подмигнув засмотревшимся мальчиком, я отправилась домой, чтобы переодеться и привести себя в человеческий вид, а потом прошвырнуться по магазинам. Ведь ничто так не успокаивает, как покупка обновок и трата денег. Пред ясные очи клиента я предстала на следующий день, чтобы проверить выполнение контракта. Едва успела выставить перед собой люминесцентную лампу, которую выдавала за джедайский меч, как на меня кинулось зеленое морщинистое существо в балахонистом халате. Я с трудом признала в нем свою копию, мастера Йоду. Честное слово, от смеха еле меч удержала. «Ты что натворил? Я думал, ты меня великим воином сделаешь, а ты... ты меня в коротышку превратил, как же я воевать буду?» «Хе-хе, запомни, воина великим не рост делает, чувствуешь силы потоки ты». «Силы?» — прервал ругань клиент и задумался. «Кажется, чувствую». Моя точная копия странно взмахнула руками, словно отгоняя мух. Потом новоявленный Йода зачем-то подпрыгнул несколько раз и бессильно зарычал. «Да как же это работает? Не взлететь не могу! Не тебя к стенке припереть! Что это за сила такая бесполезная?» — уже кричал он на последних словах. «Сила джедая великая есть! Нужно учиться тебе много лет, взлететь прежде чтоб!» Клиент вновь разразился гневными тирадами, перечисляя все происшествия сегодняшнего утра. Свалился со слишком высокой для нового тела кровати, не смог нормально воспользоваться туалетом, опять же, в силу роста мастера Йоды. От нетерпения залез ногами на унитаз, в результате не удержался на нем. Ванная, кухня, проблемы подстерегали на каждом шагу. «Возмущение много в тебе, чувствую темную сторону я», пробормотала, старательно копируя правильные интонации. «Мастер Йода, как быть хотел, исполнил я точную копию ты, никакого обмана, все желания в рамках». «Да ты, я не хочу быть зеленым карликом, я хочу быть как солдаты, которых по телеку показывают, всех одной левой крушить, автомат с закрытыми глазами собирать, в форме военной ходить, и чтобы...» Договорить клиенту я не дала, пакостливо улыбнувшись, сбросила с себя личину мастера и, махнув все еще зажатой в руке люминесцентной лампой, исполнила третье желание. Думаю, клиент был доволен, оказавшись в рядах российской армии. На работу я возвращалась как на праздник, стараясь за ярким фасадом скрыть внутренние противоречия. Отчетность по выполненному заданию я сдала на 4 дня позже, решив-таки устроить себе выходные. Тем более, что начальство видеть категорически не хотелось. Но, увы, контракт распределяло именно его гадское величество Борислав Матвеевич. Так что перед темной очи предстать все равно пришлось. Хорошо, что хоть с несколькими планами отступления. «Доброго дня, Мирослава Лавровна! Что-то долго вы в этот раз!» «Не дольше стандартного срока, оговоренного в пункте 103.17 корпоративного договора. Но дольше обычного, что на вас нисколько не похоже. Могу допустить, что вызвана такая задержка нежеланием видеть меня». «Вы, начальство, имеете право на допущение, но даже предположить не могу, с чего такие мысли. Я старалась не подпустить в голос ехидные нотки, но, увы». «Вот и я не знаю». Борислав Матвеевич, во время разговора восседавший в своем кресле и просматривающий отчет, отложил документы и плавно поднялся. Горящий взгляд скользнул по моему телу, заставил нервно сглотнуть и сделать небольшой шаг в сторону двери. Знала ведь, что добежать не успею, но все равно лелеяла надежду, что до открытых столкновений не дойдет. Сегодня явно был день несбывшихся надежд. «Мира!» «Мирослава Лавровна!» «Вредина моя рыжая!» «Не ваша, Борислав Матвеевич, но таки да, вредина, а еще очень злопамятная личность, которая любит и, главное, умеет мстить. Уверена, что оно вам надо?» «Ради тебя, рыженькая, я готов вынести все». «Заметьте, я предупреждала, раз не понимаете по-хорошему». Сжав в пальцах небольшой камень, я раскрошила его в пыль и с нескрываемым злорадством посмотрела на шефа. 3, 2, 1... «Борислав Матвеевич, к вам тут Настасья Захаровна!» раздался из динамика приглушенный голос секретарши. «Прикажете пуска... отдайте трубку!» «Сынок, надеюсь, ты сам объяснишь этой надувной кукле, как надо докладывать о приходе мамы. И да, я захожу». За те секунды, что Настасья Захаровна шла от стола секретарши до двери, начальник успел испепелить меня взглядом, весьма многообещающим. И ответила ему наглой улыбкой. К счастью, нашу молчаливую перепалку прервало явление шикарной дамы неопределенного возраста. «Мама, рад вашему приезду». «Настасья Захаровна, с возвращением, как отдохнули?» «Прекрасно, Мирославочка, даже восхитительно. Спасибо тебе огромное за помощь в выборе курорта. Кстати, твоя тетя просила передать, что задержится еще на недельку». «Опять влюбилась?» «Не опять, а снова», — улыбнулась гостья, а потом перевела взгляд на сыночка. «Борюсик, мне тут Мирослава по секрету рассказала, что у вас с Василисой в мое отсутствие что-то случилось. Не хочешь поделиться?» «Теща родненькая, а может, мы с женой сами разберемся?» «Знаю я, как вы разбираетесь. 30-й год уже мне нервы треплете, а я внуков хочу, Борислав, внуков, понимаешь?» В общем, спасибо этой милой девочке, вовремя позвонила и поставила в известность старую женщину. Теперь-то я и тебе подскажу, и доченьке, укажу, что да как. Кстати, начать можно прямо сейчас, ты только Мирочку отпусти, а потом сходим с тобой пообедать. Я скромно топталась в сторонке, невинно хлопая ресницами и смущенно улыбаясь. Да, был грешок, позвонила тетушке за жизнь поболтать, а трубку взяла ее лучшая подруга. Слово за слово, я и заметить не успела, как пожаловалась на жизнь, в общем, и на мужиков в частности. Настасья Захаровна намек поняла и приехала сразу, как смогла. В отличие от дочери, про похождение зятя она прекрасно знала и, по возможности, пресекала, отваживая самых приставучих девиц, но в остальном не вмешивалась, аргументируя счастливым неведением дочери, которая не особо-то и скучала замужем. А что, деньги есть и очень хорошие, ограничений в свободе нет, живи в свое удовольствие. Вот Василиса и жила, иногда все же вспоминая о супруге. Однако намек, что зятек заимел виды на меня, заставили Настасью Захаровну принять меры, потому что опытная ведьма знает, как злопамятны и мстительны коллеги. Вот и примчалась она не меня спасать, а от меня, но это уже мелочи. Не дрогнув под тяжелым взглядом начальства, я взяла папку с новым заданием и, душевно распрощавшись с тетиной подругой, отправилась домой. А там меня уже ждал вкусный обед, доставленный рестораном «Домовошка». Ароматный грибной суп с гренками, золотая картошечка с укропом и румяная куриная ножка, а бонусом шел квас. Эх, прощай, диета! Хотя с такими стрессами, которыми сопровождается моя работа, можно хоть каждый день пожаренному поросенку в шоколаде уплетать, и ничего не будет.